Физическое тело развратило астрал. Астрал научился и привык действовать так, как научило его тому плотное тело. И научившись, он уже, в свою очередь, стал воздействовать и влиять на последнее. Человек поднимается выше, его сознание уже переросло прошлое, но им же самим наученный астрал продолжает вибрировать в заданном когда-то ключе. И тогда начинается борьба между прошлыми нагромождениями и новым состоянием сознания. Вот тут-то и требуется обуздание астрала и подчинение его воле и новым правилам поведения. Упорство сопротивления астрала прямо пропорционально той силе, которую вложил когда-то в него его хозяин. Или человек побеждает астрал и подчиняет своей воле и новым правилам поведения, или же он побеждаем астралом и своими прежними наслоениями и привычками. На месте ничто не стоит, и мысли и чувства растут и усиливаются во времени, если на них не наложена узда дисциплинированной воли духа. Борьба эта нелегка. Ни в коем случае нельзя допускать ошибки, думая, что она безнадежна, или отчаиваться в моменты ярого восстания этой неуемной оболочки. Как прежде тело учило его тому, чему не следовало бы учить, и что не соответствует новой ступени, достигнутой сознанием, так и теперь. Именно тело должно его переучивать и научить достойному поведению, как наяву, так и во сне. Именно сон показывает, насколько астрал усваивает новые нормы поведения. Воля должна научиться распоряжаться, а астрал повиноваться, ведь это ведущий такую борьбу с астралом сказал «Томлю томящего меня». Насколько трудна эта борьба, указывает тот факт, что некоторые аскеты прибегали даже к самобичеванию и другим подобным методам, чтобы достичь победы над телом, а в сущности говоря, над астралом. Но зачем эти крайности, когда борьбу можно и должно вести единым началом духа?